Оказавшись при дворе, Кутузов стал ловким царедворцем. Он умел обращаться с дамами, был мастером тонко польстить и развлечь занимательным рассказом. Он входил в круг самых близких к императрице людей. Кутузов провел с ней и последний вечер накануне ее смерти. После прихода к власти императора Павла I многие выдающиеся военачальники были уволены из армии или отстранены от дел. Но Кутузов сохранил свое положение. Павел I доверял ему дипломатические поручения и пожаловал высший орден империи, Андрея Первозванного. Удержался Кутузов при дворе и после новой перемены власти. Взошедший на престол Александр I назначил его военным губернатором Санкт-Петербурга, а потом главнокомандующим русской армией. Кутузову пришлось командовать во время генерального сражения русско-австрийской армии с Наполеоном под Аустерлицем. Кутузов понимал, что русским войскам не нужно участвовать в этой битве, так как все преимущества были на стороне французов. Но он не мог перечить двум императорам, австрийскому и русскому, которые на самом деле руководили войсками. Поражение под Аустерлицем испортило отношения между Кутузовым и императором Александром I. Полководец оказался в опале. Александр I назначил его киевским губернатором, удалив тем самым от двора. Через несколько лет стало ясно, что России не миновать столкновение с Наполеоном. Затянувшаяся война с Турцией отвлекала военные силы России. Императору пришлось снова вернуть в армию Кутузова, чтобы закончить турецкую войну. В сражении под Рущуком Кутузов разгромил турок, а потом окружил и взял в плен всю турецкую армию. В Бухаресте был подписан выгодный для России мир. Александр I пожаловал Кутузову за успехи графский титул, но не скрывал, что по-прежнему остается недоволенным. Кутузов уехал в свое имение Горошки в Волынской губернии, подготовка к войне с Наполеоном шла без него. При дворе Александра I большим авторитетом пользовались немецкие военные теоретики, бежавшие в Россию после разгрома Пруссии. Один из них, Пфуль, по поручению царя разработал план ведения войны. По этому плану русская армия, втрое меньше, чем французская, разделилась на две части. Первая должна была в укрепленном лагере сдерживать основные силы противника, вторая, нападая с флангов, отсекать его от подкреплений. После начала войны сразу же стало ясно, что план Пфуля никуда не годится. Обе русские армии начали отступление, чтобы не попасть в окружение и как можно скорее воссоединиться. Одной из них командовал Барклай де Толли, другой — соратник Суворова, грузинский князь Багратион. Наполеон хотел разгромить разъединенные армии, но русским с тяжелыми боями удалось уйти. Когда Наполеон уже почти настиг армию Багратиона, командующий приказал генералу Раевскому с небольшим отрядом остановить французов. Целый день Раевский удерживал противника, в десятки раз превосходившего числом его корпус. В решающий момент генерал сам вместе со своим 14-летним сыном встал в ряды солдат и повел их в штыковую атаку. Рассказы об этом обошли всю Россию. Благодаря подвигу корпуса генерала Раевского обе русские армии соединились у Смоленска, но основные силы по-прежнему продолжали отступление. Героическая защита Смоленска на несколько дней остановила Наполеона. Русские оставили город только после того, как французская артиллерия превратила его в развалины. Дальнейшее продвижение французов сопровождалось кровопролитными боями. Города и села пылали, население уничтожало продовольствие. Наполеон понял, что война в России не окончится одной удачной битвой, как это случалось в Европе, и уже после штурма Смоленска попытался вступить в мирные переговоры. Александр I не принял его посланников. Отступление русской армии вызывало возмущение в стране, не успевшей забыть подвиги Суворова. Главнокомандующий русской армией Барклай де Толли, предки которого происходили из Шотландии, опытный полководец, честно исполнявший свой долг, не пользовался любовью солдат. Армия жаждала в открытой битве разгромить врага, осмелившегося поднять оружие против России. Многие по горячности считали Барклая виновником неудач. Войска перестали приветствовать его криками «Ура!». Барклай де Толли не поддался общему настроению, хорошо зная, что сражение выгодно Наполеону с его почти втрое большей армией. Русский народ воспринял нападение Наполеона как посягательство на святое Отечество. война 1812 года и получила название «Отечественной». В такой обстановке дух армии имел большое значение, больше, чем стратегия и даже здравый смысл. Все требовали, чтобы армию возглавил прославленный ученик Суворова — Кутузов. Царь уступил общественному мнению. Кутузов был назначен главнокомандующим. Принимая русскую армию, Кутузов, обходя строй войск, проговорил сам себе, но так, чтобы слышали солдаты: «С такими молодцами и отступать!» Слова эти в несколько дней облетели страну. Все воспрянули духом. Тем не менее, Кутузов продолжал отступление. Как и Барклай, он понимал, что чем глубже входит Наполеон в Россию, тем меньше у него становится армия. Солдаты верили в правильность любых действий Кутузова и не роптали, как при Барклае де Толли. Все знали, что с Кутузовым мы все равно победим. В войсках очень любили старого полководца и ласково называли его «светлейшим». Почти 70-летний Кутузов, обращаясь к солдатам, говорил: «Дети мои». Царь и многие придворные немцы военные добивались, чтобы Кутузов вел войну по их указаниям. Хитрый и опытный старик на словах обещал выполнять их пожелания, а на деле всегда поступал так, как сам считал нужным. Постоянные бои и необходимость оставлять гарнизоны в занятых городах сократили французскую армию почти вчетверо. Русская армия уменьшилась вдвое. Французы по-прежнему имели численное превосходство, но не такое большое, как в начале войны. И Кутузов решил дать генеральное сражение. Оно произошло у деревни Бородино в 100 верстах от Москвы. Накануне боя русские солдаты отказались от положенной порции водки. «Не такой сегодня день, не к тому готовимся», — говорили они. Битва шла с утра до вечера. Обе армии проявили чудеса героизма. С обеих сторон погибла едва не большая половина солдат. Было убито много генералов. Пал в этом сражении и Багратион. Французы не смогли потеснить наши войска. На следующий день Кутузов приказал отступить к Москве. Пользуясь этим, Наполеон объявил о победе. Но вся Россия праздновала День Бородина как свою победу, показавшую силу русского оружия. Все эти события позже были описаны в знаменитом романе Льва Толстого «Война и мир». В подмосковной деревне Фили состоялся совет русского штаба о судьбе Москвы. Многие горячо предлагали дать еще одну битву за Москву. По легенде, Кутузов терпеливо слушал долгие споры, а потом уснул. Проснувшись в конце, он сказал: «С потерей Москвы еще не потеряна Россия, а сохранив армию, сохраним Россию. Приказываю отступать». Увидев, что русские войска отошли от Москвы, Наполеон решил, что война окончена. Он долго ожидал депутации горожан с ключами от города, но жители покинули древнюю столицу. А когда французы вошли в Москву, со всех сторон вспыхнул пожар. Русские жгли свои дома, чтобы ничего не осталось врагу. Москва превратилась в развалины и пепелище. Вскоре началась зима. Продовольствие у французской армии окончилось, простой русский народ поднялся на борьбу. Крестьяне-партизаны уничтожали французов, которые пытались отправляться за продовольствием. Наполеон оказался в ловушке. Он обратился к Кутузову с предложением о мире. Кутузов отвечал, что возглавил армию для ведения войны, а не для заключения мира. Французский император, угрожая походом на Петербург, потребовал переговоров у царя. Александр I тоже отказал ему. В бессильной злобе Наполеон приказал взорвать московский Кремль и начал отступление. Он направил войска на юг, чтобы возвращаться через неразоренный войною край, где можно было добыть продовольствие. Русские войска перекрыли ему дорогу. Потерпев поражение в бою под Тарутином, Наполеон вынужден был повернуть на старую Смоленскую дорогу, им же опустошенную. Отступление по ней означало голодную гибель. Французская армия превратилась в оборванную, замерзшую толпу. Партизаны уничтожали отдельные отряды. Сам Наполеон едва не попал к ним в плен. Гусары прославленного Дениса Давыдова громили обозы. Казаки донского атамана Платова наносили удар по отступающему врагу. После освобождения древнего Смоленска Александр I пожаловал Кутузову титул князя Смоленского. У переправы через реку Березину русская армия нагнала французскую и почти полностью ее уничтожила. Добравшись до Вильна, Наполеон бросил остатки своей армии и бежал. Кутузов отправил царю депешу. Война закончена за полным истреблением противника. Россия торжествовала освобождение от нашествия галлов и 12 языков. Галлией называлась в древности территория современной Франции. 12 языками именовали армии захваченных Наполеоном стран, которые он ввел с собой в Россию. Война с Наполеоном продолжалась в Европе. Когда русские войска находились уже в Пруссии, Кутузов простудился, его старый организм не перенес болезнь, и он умер. Сердце Кутузова захоронено на месте смерти, в небольшом городке Бунцлау. Забальзамированное тело полководца было отправлено в Петербург. За 2 версты до города народ сам повез дроги с гробом спасителя Отечества. Похоронили Кутузова в Казанском соборе. Позже перед собором была установлена статуя с простой надписью «Фельдмаршалу Кутузову Смоленскому», 1812 год. А в Бунцлау прусский король приказал соорудить памятник с надписью на немецком и русском языках. До сих мест князь Кутузов Смоленский довел победоносные войска, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас Отечество свое и открыл путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя.